Допустим, что Несс и лучше всех спрятанный были одного пола. Разве не могло быть так, что для оплодотворения нужны два самца и одна не имеющая разума самка? Благодаря этому строители кольца могли с первой минуты понять, что разные расы вполне могут мирно сосуществовать. Однако слишком уж много инструментов и снаряжения корабля можно было использовать как оружие. Они стартовали на инерционном приводе, чтобы случайно не уничтожить островка, и спустя полчаса были уже за пределами притяжения Розетты кукольников. Только тогда Луис осознал, что кроме Несса и переданного в купол изображения Хирона, они не видели ни одного кукольника. После перехода в гиперпространство Луис провел более полутора часов, внимательно разглядывая содержимое ящиков. «Лучше удивиться сейчас, чем потом», — сказал он себе. Однако весь этот арсенал и прочее снаряжение вызвали у него сначала неудовольствие, а потом и дурные предчувствия. Слишком много оружия, и в то же время каждую вещь можно было использовать для чего-то другого. Легкие лазеры, плазменные двигатели. Когда в первый день полета в гиперпространстве они крестили свой корабль, Луис предложил назвать его «Отчаянный лгун». Тила и говорящий по каким-то своим причинам поддержали его. А Несс по каким-то своим не воспротивился. Они провели в гиперпространстве целую неделю. Преодолели расстояние в 2,5 световых года, а когда вернулись в обычное пространство, оказались возле желтой звезды типа С2, окруженной голубым кольцом. Дурные предчувствия ни на секунду не покидали Луиса. Кто-то был дьявольски уверен, что они все-таки высадятся на кольцо. Кольцо. Планеты кукольников мчались на север галактики со скоростью, близкой к световой. Говорящие животными, введя корабль в гиперпространство, повернул на юг. И когда Лгун вернулся в Эйнштейновское пространство, то он с огромной скоростью мчался прямо на звезду, опоясанную таинственной конструкцией. Она светила ослепительным белым светом, весьма напоминая Солнце, видимое с орбиты Плутона. Однако у этой звезды было еще одно едва заметное гало. Луис подумал, что никогда не забудет этого зрелища. Именно так выглядело кольцо, наблюдаемое невооруженным глазом. Гзин тормозил всеми дюзами, используя кроме главных двигателей малые вспомогательные. Лгун мчался вперед, словно комета, теряя скорость перегрузкой в 200G. Тила понятия не имел об этом, поскольку Луис ничего и не сказал, не желая беспокоить, если бы вдруг исчезла искусственная гравитация и бы просто раздавила, как тараканов. Однако искусственная гравитация действовала отлично, имитируя небольшое тяготение, такое же, как на планете кукольников. Под ногами они чувствовали едва заметную приглушенную дрожь, а до ушей доносилось низкое гудение. Звуки работы двигателей попадали внутрь корабля через единственное отверстие, в которое выходил пучок кабелей, и были слышны везде. Даже во время полета в гиперпространстве Гзин не включал поляризацию корпуса. Он любил видеть все вокруг себя, и то, что он видел, явно не производило на него особого впечатления. Поэтому-то корабль все время был прозрачен, кроме кабин, о чего представлял собой зрелище достаточно удивительное. Постепенно переходящие друг в друга стены, полы и потолки коридора и рулевой рубки были даже не прозрачны, а попросту невидимы. В чем-то, что казалось абсолютной пустотой, находились твердыни телесности — Гзин в своем кресле-кровати, окруженный подковой зеленых и оранжевых приборов, горящий неоновым светом края дверей, койки в коридоре, выполнявшем одновременно роль кают-компании, на корме матовые стены кабины и, разумеется, большой треугольник крыла. Вселенная казалась очень близкой. И в то же время статичной, поскольку окруженное кольцом солнце светило прямо перед кормой, скрытое за непроницаемыми стенами кабин, и они не могли видеть, как оно растет с каждой минутой. Воздух пахнул озоном и кукольниками. Несс, который должен был скорчиться от страха, представляя себе 200-красные перегрузки, спокойно сидел вместе со всеми за столом, поставленном в расширении коридора. «Они наверняка не знают гиперпространственных волн», — рассуждал он. «Это гарантирует математика, на которую опирается их система. Кроме того, гиперпространственная волна является обобщением математики гиперпространственного привода. Они его тоже не знают». «Но они могли открыть его случайно». «Нет, Тила. Впрочем, мы можем что-нибудь послушать, поскольку все равно заняться нечем. Но...» «Только ждать и ждать!» Тила вскочила с места и выбежала из помещения. В ответ на вопросительный взгляд кукольника Луис только пожал плечами. Тила была в отвратительном настроении. Неделя, проведенная в гиперпространстве, довела ее почти до истерики, а перспектива еще полутора дней полного бездействия сводила с ума. Однако, чего она хотела от Луиса? Разве он мог изменить ради нее законы физики? «Мы должны ждать», — подтвердил со своего места за пультом говорящий. Скорее всего, он не обратил внимания на тон, которым Тила произнесла свои последние слова. «Никаких гиперволновых передач. Я гарантирую, что обитатели кольца даже не пытаются связаться с нами. Во всяком случае, не таким способом». Вопрос установления контакта вырос до ранга главной проблемы. Пока им не удастся договориться со строителями кольца, их присутствие в обитаемой звездной системе будет похоже на шпионаж. Однако до сих пор ничто не указывало на то, что их заметили. «Я слушаю непрерывно», — сказал Гзин. «Если они захотят связаться с нами с помощью электромагнитных волн, я их наверняка услышу. Если только они попробуют что-либо знакомое». «Верно. Многие расы пользовались длиной волны холодного водорода. Как скажем, Гдалтина. Они очень элегантно обнаружили нас. А мы очень элегантно их завоевали». В космосе радио звучит голосами звезд. Тишина царит только на волне 21 сантиметр, очищенной неисчислимыми кубическими световыми годами холодного межзвездного водорода. Каждая мыслящая раса, желающая связаться с другими существами, воспользовалась бы именно этой волной. К сожалению, выбрасываемый дюзами лгуна водород с температурой новой глушил именно эту волну. «Помните, — сказал Несс, — что наша орбита не должна проходить сквозь кольцо». «Ты повторял это много раз. У меня хорошая память. Мы не можем позволить, чтобы жители кольца сочли нас угрозой для своего существования. Надеюсь, ты об этом не забудешь?» «Ты кукольник, и потому не веришь никому и ничему». «Спокойно, спокойно», — утомленно прервал их Луис. «Эти придирки были развлечениями, без которых отлично можно обойтись». Он направился в свою кабину, чтобы поспать. Шли часы. Лгун, перед которым бушевало плазменное пламя, все медленнее падал к таинственной звезде. Во внимательные глаза инструментов не попадал ни один модулированный луч света. Жители кольца либо до сих пор не заметили лгуна, либо они пользовались лазерами в качестве наблюдательных приемопередающих устройств. Эту неделю говорящий часто проводил свободное время с людьми. Луис и Тила полюбили его кабину. В ней царила несколько большая гравитация, стены украшали голограммы, изображающие желто-оранжевые джунгли и старинные таинственные крепости. А в воздухе плавали острые, непривычные запахи чужого мира. В своей собственной кабине они могли видеть сельские пейзажи и океанские поля, наполовину покрытые генетически укороченными водорослями. Гзину это нравилось гораздо больше, чем им самим.